Киору представляет, если переселился в другой мир. Глава 26. Козырь. Поглядывая краем глаза за лежащей на земле Цубаки, я вытащил студенческий билет из ящика с предметами. Была ночь, но прочитать надписи было можно. Я открыл и проверил. Уровень поднялся до 25. Я проверил и очки навыков. Их стало 6113. Увидев такие цифры, пусть и слегка, я понял чувства тех, кто убивает. Я как следует изучил студенческий билет и закрыл его. Ты долго еще мертвой притворяться будешь? Ах, меня раскрыли. Так. Цубаки подняла верхнюю часть тела, присела и радостно смотрела на меня. Зевая, она почесала затылок. Похоже, ущерба это ей никакого не причинило. Ну как ты понял? Для убийства противника выше 40 уровня слишком мало я получил уровней, как и очков навыков. Сюнь говорил, что за убийство первого уровня получил сразу 10 уровней. У меня же был 15-й. И так сильно я бы не поднялся. Но то было, когда враг был первого уровня. Если Цубаки говорила правду, Сато убил 2 перемещенных, а может и местных. Не знаю, столько же дают опыта за перемещенных, сколько и за местных, но я мог рассчитывать на что-то большее, чем 10 уровней. От одного Сато я мог получить 10 уровней, но если учитывать еще Цубаки, чей уровень выше 40-го, опыта и очков навыков было слишком мало. Вот о чем я думал, орудуя нитями. Вот как. Проверил студенческий и сразу понял? А я ведь думала напасть, пока ты отвлекся. Это было еще не все. Я выбрал в списке поиска мертвого перемещенного. Я все понял, ведь реакции не было. Хотя выдавать это я не намерен был. Ну, прости. Неспешно Цубаки поднялась и начала двигаться, будто на прогулке, направляясь ко мне. Может, ты там и остановишься? Я пнул огромный камень у ног в сторону Цубаки. Летящий прямо перед женщиной камень, она откинула рукой. Для этого нужны значительная скорость и сила. Но разве это не должно оставить на ней пару царапин? А, больше не собираешься связывать меня этими нитями? Ты ведь испытал новые ощущения? Я думала, захочешь еще раз попробовать. Если так, конец мне из-за аномального воздействия. К сожалению, прикасаться к тебе я не собираюсь. Я собирал все камни и ветки под ногами, после чего разом запустил в сторону женщины. Испытывая неудобства, она отражала все атаки, продолжая приближаться. Используешь нити и кидаешься? Неплохо получается. Как и ожидалось, упавшие в сторону предметы были связаны нитями и снова запущены в полет. Использованием обычного навыка, женщина не могла избежать попаданий. Иногда я добавлял большие камни, все их она откинула. В итоге так и не получилось сбить ее шаг. Оставалось лишь продолжать бросать, сохраняя дистанцию. Если коснется, конец моей жизни. Улыбаясь, противник приближался, не обращая внимания на атаку. «Эй, бороться бесполезно. Может, сдашься?» Цубаки говорила с раздражением. Чувствовалось нетерпение, или мне просто это казалось. Я не знал, что из себя представляет защитный навык врага, но и атаку ослабить не мог. Хотя и бездумно бросать все подряд я не мог. Независимо от того, как силен враг, я целился в один единственный известный мне недостаток. «Может, уже прекратишь?» От девушки так и веяло переполнявшим ее раздражением. По нашему бою я мог предположить, что у нее не было других боевых навыков. Она использует только защиту и аномальное воздействие, а для победы над большинством врагов ей достаточно острого ума. При том, что Сато указывал ей на сильные навыки, она должна быть очень придирчива к ним. Как-то так. «Время можешь тянуть сколько угодно, но ты же знаешь, что это бесполезно!» Женщина укрывалась от камней и веток, будто под зонтом, а вот выражение ее лица было искажено. На нем читалось нетерпение. Похоже, цель верная. Преимущество испарялось. Цубаки держалась за грудь и глубоко дышала. Я знал ее слабость. И это... отсутствие сокращения расходов энергии. Навыки защиты пассивные, то есть они активируются сами собой. Тогда у меня действительно никаких шансов. Но если навык надо вызывать сознательно, тогда он расходует духовные силы и выносливость. Чем выше мой навык сокращения расходов энергии, тем дольше я смогу использовать ки. Но если без него постоянно использовать защитный навык, тяжело тебе. Наряду с камнями и бревнами из ящика с предметами я кидался еще и словами. Она не могла остановить защитный навык, ведь атака не ослабевала. «Да что же это?» Утирая пот со лба, она вела себя все так же отважно. Вдобавок ко всему, с помощью нити я продолжал стрелять со спины. Мощь выстрелов была столь велика по сравнению с другими атаками, что Цубаки подталкивала вперед. «А? Черт!» Лицо искажено от боли. Лишь на миг сердце у меня загудело, но я подавил в себе эмоции. Выносливость и духовная сила уже на пределе. Все-таки понял. Нельзя с тобой расслабляться. Эх, похоже, без этого никак. Под дождем из камней девушка подняла опущенную голову. Ее горящие глаза смотрели на меня. Уголки рта приподнялись в улыбке. Все-таки она придержала какой-то навык. Мне его посоветовал Сато. Я с неохотой взяла его. Как же скоро пришел день, когда он оказался полезен, да? Она равнодушно говорила со мной, с безумной улыбкой на лице. Нет, возможно, она говорила все это себе самой. Не думаю, что это был блеф или обман. Моя интуиция подсказывала, что если она использует это, мне не сдобровать. «Не позволю!» Я стрелял в нее со спины, а сверху обрушил мифриловый серп на нити. Слева и справа я кидал в нее заостренные бревна. Спереди я пнул к ней заранее подготовленные красные магические камни. Я атаковал со всех сторон, не оставляя пути для отступления. Все это было направлено на Цубаки. «Прощай! Безумие!» Когда до моих ушей донеслось это слово, там, где была Цубаки, разбушевалось пламя. Под сильным воздействием огненный магический камень разрушился. Это следствие того, что внутри него было заперто бушующее пламя. Я уже экспериментировал с ними возле дома. Чуть лес не спалили. До сих пор с содроганием вспоминаю, как я с Сакурой боролись с пожаром. Пламя выжгло траву под ногами, а в воздухе дрейфовал запах паленого. Там было выжженное место. Где огонь утих, в этом месте, похожем на небольшой кратер, не было ни единого следа Цубаки. Невдалеке от себя я услышал рев, подобный звериному. Как можно быстрее я растянул нити. Нити уперлись в лоб, грудь и бедра. И все же, наплевав на это, она давила. Цубаки смотрела своими горящими глазами на меня. Это уже не было похоже на тело сексуальной красотки. Свитер скрывал под собой лишь горы мускулов. Через порванные колготки на ногах и на руках виднелись толстые кровеносные сосуды. Изо рта вытекала слюна. В открытом рту виднелись длинные клыки. И все же после всех атак на ней не было ни единой царапины. «Это безумие?» Вызванный женщиной в последний момент навык позволил ей значительно увеличить физические способности своего тела. Я боялся, что через прикосновение с нитями попаду под воздействие аномального воздействия. Я в тот же миг оборвал нить, но прямо перед этим наполнил ее ки. Так что пусть и несколько секунд, но нити еще продержались. Издав вопль, что поражал мои барабанные перепонки, Цубаки перерезала и перегрызла сдерживающие ее нити. Поведение, выражение лица, даже человеческий интеллект – все будто унесло куда-то. Сейчас передо мной был свирепый зверь. Я дважды выстрелил в обезумевшую Цубаки. Попал. Но словно не обращая на это внимания, она продолжала злобно смотреть на меня. «Обычно при особых атаках защита слабеет». Я выстрелил дважды, и патронов не осталось. А эффекта не было. Не только физические способности. Кажется, навыки тоже были улучшены. Из всего тела девушки сочилось что-то черное. Тьма, что чернее ночи, касалась травы, и та засыхала и обращалась в гниль. Я мог видеть с помощью ки слабый свет жизни растений. Но как только они соприкасались с тьмой, он исчезал. Даже аномальное воздействие. Эта тьма смешалась с навыком аномального воздействия Цубаки и теперь просто разливалась. Даже находиться рядом было опасно. Так вот, что называют безвыходной ситуацией. Женщина согнулась и уперлась в землю обеими руками. Она сейчас походила на адскую гончую перед прыжком. Я растянул 5 нитей между деревьями и в буквальном смысле создал стену. И как в прошлый раз, я наполнил их своей ки и обрезал. Крикнув, она совсем не обращала внимания на нити перед ней, просто налетела на них головой. Я бы подтвердил прорыв Цубаки, если бы было когда. Я натянул две нити на уровне талии позади, еще и ки пропитал. Другие нити я вернул. Используя их и ки как поддержку, вместо того, чтобы отходить, я собирался подняться высоко вверх. Опутывая ствол, я поднимался все выше и выше. Ломая ветки и обвивая ствол нитями, я старался подняться на самый верх как можно скорее. А внизу бесновался настоящий монстр. Женщина несколько раз сотрясала деревья. Я же не обращал на это внимания. Добрался до верхушки. Оттуда я впервые посмотрел вниз. Толщина ствола достигала 10 метров, а до земли было 100. Ночь была звездной, но я смотрел на фигуру женщины. Точнее сказать, на тьму, скрывающую ее. Сочившаяся из всего тела тьма напоминала живые щупальца. И эта тьма медленно карабкалась на дерево. На дереве не за что было ухватиться. Я думал, как у нее это получается, и ответ нашел после очередного сотрясания дерева, сопровождаемого продвижением выше. Похоже, ее ноги буквально утопали в стволе дерева. Пробивная сила. Навыки, дающие значительное усиление, можно использовать ограниченное время, и сопровождаются они побочными эффектами. Я не знаю, сколько это будет длиться, но когда время истечет, в худшем случае она не сможет двигаться. Училка просто не могла создать навыки без недостатков. По крайней мере, я хотел в это верить. Иначе мой побег... Я не знаю, когда истечет ее время, но я не верил, что смогу и дальше бегать. Больше всего мне хотелось покончить со всем этим собственными руками. Покончить с человеком, которого я же и породил. Хотя бы это я был обязан сделать. Ничем не жертвовать и просто победить будет слишком уж жирно. Против более сильного врага любые средства хороши. Мучиться от угрызений совести буду потом. Сейчас надо расправиться с ней. Так я решил и принялся осуществлять свой план. Я вернул серп и мотыгу в ящик с предметами и вытащил десяток заточенных бревен. 9 зависли в воздухе, связанные нитями. Убив Сата, я поднял повелителя нитей и ки до 5 уровня. Я мог видеть ки растений, удерживать ки в каком-то предмете. И все благодаря повышению уровня навыка. Я слышал, что с 5 уровнем и сила значительно возрастает. Но и стоимость солидно растет. Если бы я этого не делал, то уже лежал мертвым на земле. Начнем нашу большую игру, ставкой в которой будут наши жизни. Я начал сбрасывать вниз бревна одно за другим с небольшим интервалом времени. В них я вкладывал ки, увеличивая прочность. Словно снаряды, они летели друг за другом на Цубаке, но попадая в голову, крушились и разлетались. Так бы я гоблина-генерала мог бы проткнуть. Но для лучшего навыка защиты женщины это было мало. Вместе с последним снарядом я спрыгнул сам и, держась за него, вцепился в голову Цубаки. «Твою мать!» Притворяясь, будто мне страшно, я кричал, падая на огромной скорости. Я расположился сверху бревна и со всей силы врезался в Цубаки. Сила удара была выше, чем у предыдущих 9 бревен. Но он лишь слегка сотряс женщину. И этого мало. «Точно!» Я взял ящик с предметами, вытащил из него мифриловый серп и сжал его в правой руке. И разрезал ящик с предметами. Разрубленный предмет исчез. И находившиеся внутри вещи появились в воздухе. И копье, красное, как свежая кровь. Гейболк полетел острием вниз. Не вынимая ничего из ящика с предметами, я уничтожил контейнер. Все довольно просто. Мое тело, заранее привязанное нитями, достигло предела падения и остановилось. Последнее бревно, которое влетело в Цубаке, требовало 1000 уровень и называлось магическим копьем Гейболк. Копье попало в правое плечо Цубаке. Оно не убило женщину, но отрезало правую часть тела. Хотелось прикрыть уши из-за крика, который проникал прямо в мозг. Но пока я не закончу, отступать я не могу. Я должен был довести все до конца. Цубаки, чье тело было вертикально вспорото, истекая кровью, упало на землю. До меня донесся звук падения. Сам я спустился на землю с помощью нитей. Передо мной была смотревшая в ночное небо пустыми глазами и едва хватавшая ртом воздух Цубаки. Правой руки чуть ниже плеча не было. Правую ногу она потеряла полностью. Крови по земле растекалось немного. Неужели эффект защитного навыка? Субаки. Ха! Я проиграла? Защитный навык. Высокие показатели прочности, духовной силы и выносливости все еще удерживали душу женщины в этом мире. Рана должна была мгновенно ее убить, но она была еще жива. Козырь не сработал. Это другой мир. А мужчин оценивать? Я так и не научилась. Она уже не могла сфокусировать свой взгляд. Женщина, измученная, бессильно улыбалась. Прости, Цубаки. Все-таки ты странный. Тебе не за что извиняться. Нет, я должен был извиниться. Я дал тебе шанс выжить. И сам забрал его. Если бы встретилась с тобой пораньше, все могло быть иначе. Наверное. Мой голос ведь не дрожит. Почему ты такой печальный? Ах, как холодно. Снова умираю. Страшно. Холодно. Умирает. Кто? Я взял в обе свои руки тянувшуюся в никуда руку Цубаки. Если бы она использовала остатки своих сил на аномальное воздействие, я бы тут и умер. Хотя, какое теперь это имеет значение? Все хорошо. Умирать не страшно. Не бойся. Я активировал последний свой козырь. Сопереживание. Ее взгляд упал на меня. И Цубаки одарила меня самой очаровательной улыбкой. Она закрыла свои глаза. И больше уже не открывала.